Братья и сестры, я буду читать текст, с чего мы начинали наш лагерь. Я прочту некоторые мысли, скажу, и мы с вами помолимся. Книга Левит, 24 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания, Аарон и сыны его должны ставить онный пред Господом от вечера до утра, всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Братья и сестры, в этом отрывке несколько раз встречается слово «всегда». Аарон и сыновья его, священники, должны зажигать светильник, ставить его на определенном месте. Светильник должен гореть всегда. И написано «это вечное постановление в роды ваши». Братья и сестры, если светильник – это вечное постановление, значит, оно должно действовать и сегодня. Так же, да? Хотя с тех пор прошло уже порядка около 4000 лет. Написано «это вечное постановление в роды ваши, чтобы горел светильник пред Господом всегда». Друзья, как это может быть? Думаю, что тот светильник, о котором идет речь, вот 7 ветвей у него, возможно, у него была форма примерно такая, как мы иногда на рисунках видим, вот как бы символика Израиля. Скорее всего, он таким и был, примерно, может, с незначительными вот, отклонениями от нашего представления современного. Друзья, я думаю, что этот светильник, его уже нету нигде. Хотя кто-то думает, что где-то в музее он лежит. Иногда выдают за оригинал какие-то копии, которые сделали 1000 лет спустя. Это не только в плане светильника. Например, в Армении лежит кусок от Ноева ковчега, говорят, настоящий. В Израиле много всяких принадлежностей, которые как будто настоящие. В Италии Туринская плащаница лежит. Друзья, выдумок немало сейчас, но тем не менее Бог сказал, что это вечное постановление в роды ваши, чтобы горел светильник пред Господом всегда. Бог ошибся или неправду сказал, или как? Имея в виду, что скинии собрания нету, и храм Соломона разрушен, и светильник неизвестно где. А написано, это вечное постановление в роды ваши. Как думаю я, братья и сестры? Иоанн на острове Патмос. Однажды, когда он был в духе в день воскресный, услышал он громкий голос. И он оглянулся в ту сторону, откуда был громкий голос. И что он увидел, братья и сестры? Вот у меня к вам вопрос, что он увидел? Он увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников, подобного Сыну Человеческому, у которого была белая одежда и белые волосы, и золотой пояс, и ноги, подобно халкаливану, как раскаленные в печи. У него были глаза, как пламень огненный. Изо рта выходил острый с обеих сторон меч. Иоанн, который был знаком со Христом и был очень близко, и у груди лежал не один раз, и 3 года они были вместе, он его таким никогда не видел. Он испугался и упал, как мертвый. Христос положил руку ему на голову правую и говорит, не бойся. И Иоанн встал. Братья и сестры, я хочу вот на какую деталь обратить внимание. Иоанн оглянулся в ту сторону, откуда был громкий голос, и он увидел 7 золотых светильников. Вот интересно, почему написано, он увидел сначала 7 золотых светильников, и потом, и посреди светильников, подобного Сыну Человеческому. братья и сестры, что такое семь золотых светильников? Есть ответ. Нам не надо толковать, догадываться, что это такое. Очень ясно написано. Семь золотых светильников – это суть семь церквей. Ефесская церковь, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардисская, Филадельфийская и Ладикийская. Конкретные светильники, конкретные церкви. Друзья, в общем-то, я так понимаю, что золотой светильник, который был в скинии собрания и был в храме, это есть прообраз Церкви Христовой. Кстати, по тексту поместной церкви, церкви Ефесской, церкви Тимошевской и Курганинской, и Туапсинской. Друзья, и задача Церкви Христовой – освещать окружающий мир. И в этом плане, друзья, посмотрите, как написано. Аарон и сыновья должны зажигать светильник, ставить на подсвечники, а сыны Израилевы должны приносить елей, чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы непрестанно горел светильник во всякое время. Но это как я однажды так вот детализировал, при общем нашем усилии, вот и светильник горит, кто-то зажигает, кто-то елей приносит, ну и так дальше. Братья и сестры, Христос сказал, вы свет миру. И вот об этом я хочу сейчас поговорить в плане семейной тематики. Что значит и что необходимо, чтобы быть светом этому миру? Друзья, я понимаю, во-первых, это вопрос возрождения. Это быть живым христианином. Ну, неплохо вот заставили меня рассказать про этих синтетических людей. Друзья, оно, знаете, так бы, вот вы посмотрели фотографию, вообще похоже на живых или нет, братья и сестры? Мне Алексей мой говорит, папа, а ты не думаешь, что это люди настоящие? Друзья, я вообще так не думаю. Но как будто живые. Вот так и христианин бывает. Знаете как? Вот он невозрожденный или утратил возрождение в силу несвятой жизни. Но как будто живой. Поет в хоре, а может даже и проповедует. И какую-то работу выполняет. И многие считают, он один из полезных людей в церкви. Друзья, тем не менее, быть светом этому миру необходимо быть рожденным свыше. Это во-первых. Написано, ты возжигаешь светильник мой Господи. То есть, если Бог зажег светильник, написано, светильник Господень есть дух человека. Написано, рожденный от духа есть дух. А если не возрожденный? Вы знаете, 17 лет назад, ну уже 18, у нас был разговор о том, чтобы вот христианские школы открывать. И много было разной полемики, было много сторонников и было много противников. Ну, например, противники говорили так, наши дети свет этому миру в школах, где они учатся. А если мы свет оттуда заберем, а кто там будет освещать? Друзья, один мудрый человек сказал, что светом может быть только тот, кто родился свыше. Да, наши дети, они могут быть хорошо воспитанные, они могут одеваться так, ну, почти по-христиански и так дальше, правильно себя вести, этика, и, в общем-то, ну, хороший мальчик и хорошая девочка. И неплохо, если они в той школе хороший пример подают. Друзья, тем не менее, быть светом в мире, нужно иметь возрождение, нужно быть живым, и нужно быть по жизни праведником. Написано, свет праведных весело горит. Друзья, вот мы размышляли сегодня с Александром, ну вот какую проповедь, какую тему сегодня. Ну, одна мысль была такая, может быть, нам поговорить про Захарию и Елисавету. Ну, как бы хорошая семья, ну вот такая благочестивая. Друзья, а в общем-то нет намерения о них много говорить, но написано, оба были праведны пред Богом. Оба были праведны пред Богом. Братья и сестры, чтобы быть светом этому миру, важно не просто иметь возрождение, важно быть праведником. И хорошо, когда муж и жена, они и были оба праведны пред Богом. поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это первая мысль. Братья и сестры, вторая мысль. Это уже совсем точно вот по теме нашего лагеря. Написано: «Будьте вместе». Хороший свет, когда мы вместе. Братья и сестры, ну вот, ну я сначала пример. Был я в Зимнем дворце. И вот с Геннадием Сергеевичем, он у меня был экскурсовод Ефремов, вот, и вот вводит меня по этим залам огромным. И вот громадный зал. И я ему говорю: слушай, Геннадий, а как вот этот зал мог освещаться? Ну, например, 200 лет назад, да? Ну, сейчас, да, выключатели раз, и разные люстры, и светло. Вот у нас здесь уже, ну, темнеть начало, мы дали команду Василию: Василий, сделай нам, чтобы светло было. Раз, поставили. Неплохо, да, братья и сестры? Представьте, если бы мы не поставили, да, последние дни, как бы мы здесь... Раз, выключатель, и светло, и нам нравится. А я говорю: Геннадий, а как вот здесь освещалось 200 лет назад, вот в таком зале? Или вечерних мероприятий здесь никаких не было, только дневные, через большие окна свет. А он мне говорит: а ты посмотри вверх. Друзья, я посмотрел, а там люстра. Старинная, ну, наверное, или 200, или 300 лет, не знаю, когда Зимний дворец строился, друзья, а там люстра. А в этой люстре были вот такие обычные свечки, маленькие. Братья и сестры, когда мы вместе, тогда светло. А если половина свечей там уже потухли, а половина горит, тогда не очень светло. Если муж праведный пред Богом, а жена была праведная. Ее отлучили за блуд, вот здесь написано. Но они не развелись, а решили так жить. А жена уже неправедна. Братья и сестры, мы светим, когда мы вместе. Вот даже этот светильник, друзья. Ну, я немножко прообраз к семейной жизни. Сколько там вот этих лампад было? 7. Слово «семья», друзья, появилось от слова «семь». И вот когда эти 7 лампад горят, тогда светильник освещал. А представьте, если только 2, остальные все затухли, и если только одна осталась, а остальные не горят. Ну, зажгли, братья и сестры, ну, это как ночник. Написано, и ставят на и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме на подсвечнике. Я в одной семье заселился, и, ну, ночник. И вот надо спать, и, ну, выключить, а шнур уходит куда-то под шифонер, и не могу выключить. Я бах-бах-бах-бах, ну, где-то, знаете, сейчас дотронулся и потух. И бах-бах-бах везде и нигде, не вижу ни выключателя, за шифонер забраться, и не могу. Шапкой накрыл, и все, и спал спокойно. Друзья, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике. И светит всем в доме. Братья и сестры, ну вот у кого-то 5 детей. Ну, я так близко к символике. У кого-то 5 детей. Муж и жена, и 5 детей. И ставят на подсвечник. Свет праведных весело горит. Друзья, когда мы вместе, тогда мы можем освещать окружающий мир. Друзья, это и Церковь Христова, это и Церковь. Ну, например, вот бывает, когда наши дети, ну, не очень торопятся принять крещение. Или взрослые даже. Знаете, как было? Вот у меня дети, многие крещения принимали в 15-16 лет. Были даже кто в 14. Мы обычно не крестим в 14, но были такие случаи, что кого-то и крестили. Один из сыновей, ему уже 20 лет, я говорю: Сережа, а как у тебя с крещением? А он говорит: да я не спешу. А ему 20 лет. Да я, говорит, не спешу. Ну, принял крещение, у него уже тоже, вот 6 детей, может, я уже даже и не знаю, сколько, 6 или 7 должно быть, кажется, скоро. Вот. Ну и слава Богу. Друзья, светильник хорошо горит, когда мы не просто родились свыше, когда мы в церкви. когда мы не только семьей светим, но когда церковь освещает ту или другую местность. Уверовала нас группа старушек. Ну как группа? 3 или 4 старушки. И они уже такие старенькие. И вот крещение принимают. И вот одна старушка, ее зовут Дуся, сестра Дуся. Я даже не знал, как ее отчество. У нас так в церкви практиковалось имя и все. Сестра такая-то, сестра Клава, сестра Дуся, Фрося, и все, ну и все такое. И вот она старенькая, ей уже больше 80 лет. И членское собрание идет. И я спрашиваю, сестра Дуся, а почему вы хотите принять крещение? Она говорит... Люди здесь хорошие, и мне здесь нравится. Ну вот такой у нее аргумент. Люди хорошие, и мне здесь нравится. А что-нибудь еще у вас есть такое, чтобы... Она, ну, больше ничего вразумительного не сказала, и мы ее отвели. Проходит год. Ну, опять то же самое, примерно то же самое. Ее опять отвели. Еще год проходит, ей уже 83 года. И я на членском собрании говорю, сестра Дуся, вот вам уже 2 раза откладывали крещение. А может еще раз отложить? Она говорит, да можно и отложить, я не спешу. Она уже еле живая, можно и отложить, я не спешу. Ну, в общем-то, покрестили, она уже умерла, ее уже нету. Но, братья и сестры, для того, чтобы свет был, как положено, нужно быть вместе. Вместе семья. Вместе церковь, потому что хорошая церковь, друзья, это когда семьи хорошие. Церковь же из семей состоит. Третья мысль. Чтобы быть светом, друзья, нужно исполняться духом. Написано, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, и песнопениями духовными, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Друзья, посмотрите, вот 10 дней вышли встречать жениха, и все задремали и уснули. В полночь раздался крик, вот жених идет, выходите на нас, и поправили светильники. Друзья, и вот знаете, как раньше было, вот лампа керосиновая, это был атрибут в каждом нормальном доме, потому что свет часто отключался. И вот там ручечка такая, вертушечка, раз, крутнул, и светло. И светло. Фитиль, раз, и светло. Вот так, а керосин кончается, ручечку крутнул, и копоть пошла. Керосин кончается. Да, фитилек, раз, вверх, и копоть пошла. И свет не прибавляется. Друзья, для того, чтобы быть светом, необходимо исполняться духом. А исполняться духом – это то уже точно по моей теме. Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Друзья, я читал одну книгу об исполнении духом. Там пишут, очень важную роль в исполнении Духом Святым играет наше отношение к пению даже. Я немножко повторяюсь, братья и сестры, но факт остается. Для того, чтобы свет горел, нужно Духом Святым исполняться. Поправили светильники, а светильник не поправляется. Светильники наши гаснут. Дайте нам вашего масла. Братья и сестры, вообще масло – это олицетворение Духа, вернее, это прообраз Духа Святого. Это даже в богословии не расходятся мнения. А масло заканчивается. Сыны Израилевы не собрали. Да, Аарон с готовностью зажигает, он хочет что-то сделать, чтобы светильник горел. А сыны Израилевы масло не собрали. Нету масла даже в запасе. В сосудах масла нету. Братья и сестры, это очень важно. Была у нас в детском лагере игра. Разделили мы детский лагерь весь на группы. Уже лагерь был многочисленный, человек 400 нас было. Разделили на группы по 20 человек. И игра такая, путь в рай, ну как бы путешествие пилигрима. Место Писания, да будут чресла припоясаны, обувь на ногах, посохи в руках, и светильники ваши да будут горящие. И каждой группе дали свечу. Ну, много свечей нет, но в каждую группу по одной свечи. И поход. И примерно километра 4-5 нужно идти, и свеча должна... То есть в рай войдет та группа, в которой будет гореть светильник. Если светильник по дороге потухнет, эта группа в рай не войдет. И вот я в раю, я встречаю эти группы в раю. Братья и сестры, я потом сказал, в раю больше никогда не буду. Знаете, ну, да, в игровом. Знаете почему, друзья? Вот дети пришли и плачут. Дядечка, Колечка, пустите нас, пожалуйста. И вот и они плачут по-настоящему, а я их не должен пустить, у них свеча не горит. Или, скажем, еще какую-то шкоду сделали. И вот и я их не пускаю. Я говорю, ваше место вот там. А там яма такая, там ад. Я говорю, ваше место там. Они плачут. Друзья, я сам готов был бы с ними плакать. Так мне трудно было туда отправлять. Но игра есть игра, закон есть закон, все. Я потом своим сотрудникам сказал, ноги мои больше в раю не будет. Так, вот. Ну, вы знаете, друзья, и вот я вам немножко расскажу. И вот со свечой каждая группа уходит через 5 минут. И сначала надо идти на гору. А на гору заходишь, а там на верхушке деревьев нету. И ветер дует. И вот заходят, ветер дунул, и свеча потухла. И дети плачут, а уже все, только начали, а свеча уже потухла. А спичек нет, и зажигать нельзя. И даже у другой группы нельзя позаимствовать огонь. Все, свеча потухла. Дети плачут, они, ай, все, в ране попадем. Ну вот, говорят руководители, а можно мы молиться будем? Может, Бог зажжет нашу свечу? Да молитесь, говорит. Они стали на колени, молятся, Господи, зажги свечку. И они верят, друзья, они так молятся, они даже верят, что Бог сейчас их свечку зажжет, без спичек. Вот. И свеча не загорелась. Другая группа пришла, они, дайте, зажгите. А нельзя, нельзя, все. Вот. И вы знаете, осмекнули некоторые, все. И одна группа, они свою свечку лопухами закутали, и снизу, и сверху, все, закутали. Идут медленно, а потом через речку, и они вот так с лопухами идут, вот так вот, а потом на гору по канату надо забираться, вот такую. И вы знаете, в одной группе сгорела свечка, они же не знают, что сгорело. Все, они лопухами закрыли, все, она сгорела. Кончился парафин, долго шли. И вот они приходят, я говорю, свечка горит, горит, лопухи раскрывают, а там все, нету ничего. Нет, все, извините, вас в рай мы не пустим. И все. А у одной группы у них все, свечка кончается, а до рая еще далеко. Парафин растекается, они кору с дуба взяли, они бегут, и у них уже факел, вот такой факел, уже не свеча, все. Они бегут, вот так держат. И в рай, дядя Коля, все. Я в сторону, и они забегают в рай, падают на песок и расплакались. Все. Друзья, ну я не о тех вот элементах, а знаете, вот Духом Святым надо исполняться. Вот разве вы не знаете того брата, может его звали Иван Михайлович или как-то, который был хороший проповедник, сила Духа, а потом затух. А потом затух. За одну сестру в стихотворении пела, она ликовала. Днями и даже ночами, словно солнце сияло сказочными лучами. Небо в глазах светилось, взгляд полыхал любовью. Сердце для ближних билось, билось Голковской кровью. Где ж ты, святая Мария, Света, Наташа, Галя? Где же вы, сестры, живые, Ольга, Татьяна, Валя? Вижу все те же лица, слышу я голос тот же, словно мне призрак снится, лишь силуэт похожий. Вот так бывает, друзья, когда жизнь угасла, утухла, Духом Святым не исполнялись, и светильник твой потух. Друзья, следующая мысль. Чтобы быть светом этому миру, нужно быть на горе. Написано, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Друзья, я немножко вот к нашим лагерям, вот молодежный поток, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. И вот я первым вступительное слово говорил за пророка Илью. Написано, и дошел до горы Божией Хорива, и в пещеру зашел, и Бог ему сказал, Илья, стань на вершине горы. Друзья, мы говорили о горах Божьих. Человек Божий, он должен стоять на вершине Божьей горы. На вершине Божьей горы. Написано, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. А если ты в пещере, значит, это не про тебя. Илья на вершине горы, люди приходят, человек Божий, сойди с горы, царь сказал, сойди с горы. Друзья, а человек Божий, он должен быть на вершине горы. Вы помните вчерашнюю проповедь, последнюю, да? О чем проповедовал Евгений? Моисей жезл к небу поднял, и тьма. По всей земле египетской тьма. Или не по всей. А в земле Гесем, в жилищах сынов Израилевых, свет горит. А что это такое? Было объяснение. Свет в наших жилищах – это когда наша жизнь с Богом проходит. С Богом. Поэтому, друзья, наша жизнь должна с Богом проходить. Когда в нашем семейном жилище светильник будет гореть, свет будет, если с Богом. А если без Бога? Как нужен свет, когда город на вершине горы, братья и сестры? Вот Шафира знает, вот если едешь, ночью едешь, и смотришь вдали зарево. А что это такое? Это город. Он очень далеко, сотню километров, братья, сотню километров, но зарево такое. Город на вершине горы. Чтобы быть светом этому миру, нужно быть на вершине горы. Нужно быть выше других. В вопросе жертвенности. Нужно быть выше других в вопросе любви. Нужно быть выше других в вопросе чистоты и праведности. Вот что такое на вершине горы. Нужно быть с Богом, братья и сестры. Следующая мысль. Нужно быть чистым. Посмотрите, скажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елей чистый, выбитый из маслин. Не абы какой, но елей должен быть чистый. И на подсвечнике чистом должно ставить светильник. Братья, здесь написано, на подсвечнике чистом надо ставить. Друзья, а светильник, когда изготавливался, то Моисею было сказано, из золота чистого его нужно сделать. И он должен быть цельный. Братья и сестры, семицвечник этот из золота чистого. И на подсвечнике чистом, и елей должен быть цельный. Чистым. Братья и сестры, это вопрос очищения, освящения. Конечно, мы с вами должны очищаться. Мы должны освящаться, чтобы быть праведниками пред Богом всегда. Друзья, вот апостол Петр как написал? Написано, что чтобы те мужья, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят, что они увидят, братья и сестры? Ваше чистое, богобоязненное житие. У кого-то неверующий муж. Я знал одну сестру, которая неверующий муж. Но знал, потому что жизнь закончилась. Неверующий муж. Они прожили вместе, наверное, 50 лет. Или больше. Ушел он в другой мир неверующим, и она ушла в другой мир верующей. Не знаю, кто в какой, не хочу комментировать, братья и сестры, но написано, увидят ваше чистое, богобоязненное житье, и без слова будут приобретены. Ведь жены бывают, знаете, какой там без слова, тра-та-та-та-та-та-та-та, и все. Ну, как бы, чтобы муж уверовал. Что угодно, утром и денно, и ночно. Он мне говорит, слушать ее уже не хочу, устал, слушать не хочу. Да не надо, чтобы он слушал. Пусть он увидит чистую жизнь, свет в своем доме. А для этого и елей чистый, и светильник чистый, и на подсвечнике чистом, и чистая богобоязненная жизнь. Друзья, многие здесь вот в лагере, ну, подходят, исповедуются, и мне нравится это, братья и сестры. Вот я вчера даже на костре не был, знаете почему? Не потому, что я отдохнуть решил, а просто люди идут, идут, идут, и я даже и на костер уже не мог пойти. И хорошо это. Друзья, конечно, периодически нам надо исповедоваться, очищаться. Вот тогда светильник гореть будет. Вот тогда. Братья и сестры, ну а последняя мысль, вот, это вместе проповедовать Слово Божие. Я прочту текст Писания, это книга пророка Даниила. Написано вот как. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Братья и сестры, посмотрите, написано, будут сиять, как звезды на небе. Кто будет сиять, как звезды на небе? Кстати, друзья, я вообще понимал, что вы свет миру, это только до вечности, а там уже все. Какой там свет? А здесь написано, как звезды на небе будут сиять вовеки, навсегда. Кто будет сиять? Написано, обратившие многих к правде. Обратившие многих к правде. В одной церкви рукополагали благовестника. Ну и вот мы приехали рукополагать благовестника. И благовестник, и жена стоят. Ну, мы обычно членское собрание, ну, как бы проверяем. И вот вопросы задают. И поднимается одна рука. Я говорю, у вас какой вопрос? А он говорит, к благовестнику, будущему обращается, говорит, а вот у нас здесь 200 человек сидят, 200 членов. Вот есть среди нас хоть один, кого ты привел? Друзья, я вам скажу, я почувствовал, что вопрос, ну, как бы чуть-чуть тяжелый, и я этот вопрос снял. А сам я подумал, ну, а все-таки в этом что-то есть. Так же, братья и сестры? Но если я благовестник, рукоположенный буду через несколько минут, а вот здесь вот 200 человек, а хоть один есть, кого я привел? И я этот вопрос и себе задаю. Вот у нас в церкви 250, больше, чем 250 членов, да? И я думаю, а вот здесь есть ли люди, кого я привел? А здесь написано, и обратившие многих к правде будут сиять, как звезды на небе. Вот вчера сестра вышла, да, и говорит, а вот мои папа и мама вот таких вот людей подбирали как бы. Ну, а вообще мне понравилось, друзья, вот если вот семья, например, да, и вот, ну, раз и подобрали кого-нибудь, а потом и еще вот таких вот слабеньких или невозрожденных даже еще, и обратившие многих к правде. Друзья, вот о семейном благовестии рассказывали братья. Вот я, ну, мне понравилось, вот Андрей Антонюк взял и на кладбище поехал, да, с семьей. Или вот второй Андрей, два Андрея выступали, второй Андрей говорит, у себя во дворе собрал, да, своих соседей, какой молодец, да, а я вот и не сообразил своих соседей собрать, или еще что-нибудь, и семейным хором спеть что-нибудь, да, поблаговествовать. Друзья, а вот оно и свет. И вот я возвращаюсь к тексту Священного Писания, когда мы вместе елей собирать будем, и проповедовать, и трудиться, и вместе. А потом опять будьте вместе. Конечно, братья и сестры, когда-то мы разлучимся. Ну, в силу, знаете, ну, законфликтовали. А он повернулся и ушел. Наверное, самая печальная фраза в книге «Песни песней», да? Помню. А он повернулся и ушел. Души во мне не стало. Братья и сестры, конечно, будет какое-то разобщение. Ну, что-то поговорили. Ну, или даже заскандалили. Ну, так вот, не очень остро, да? пишет, а потом опять будьте вместе. Опять вместе. Поэтому пусть Бог благословит. Возможно, кто-то приехал в наш лагерь, и как-то, а в семье что-то и не очень. Ехали в машине, искупались по дороге в христианский лагерь. Может такое быть или нет? Думаю, да. Вот она говорит, остановись, купи пепсиколу. Он, обойдетесь, и все. И поехал дальше. И заскуплись, из-за бутылки пепсиколы. Братья и сестры, Писание говорит, а потом опять будьте вместе. И поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы свет, вы свет миру, чтобы каждая семья могли излучать свет на окружающий мир. Об Иисусе Христе написано, когда Он принял крещение, потом был возведен духом в пустыню, а потом вернулся из пустыни, написано, и поселился в Капернауме. И да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, земля Завулонова и Нефалимова на пути приморском за Иорданской стороной увидит свет великий. Живущим в тени смертной свет воссияет. Братья и сестры, человек поселился в Капернауме. Да сбудется реченное через пророка. Народ, сидящий во тьме, увидит свет великий. Братья и сестры, именно великий свет. В 81 году я поселился в Тимашевске. Я жил в Краснодаре. А потом приехал Григорий Васильевич и говорит, ты хочешь быть, простите, не пресвитером? Он сказал, хочешь ли ты быть служителем? Я говорю, да, хочу. А я даже и не знал, что такое быть служителем. Я же принял крещение, в армию ушел на проводах. С армии пришел, ну так женился, жил в Краснодаре. Говорит, ты хочешь быть служителем? А я не имел понятия, каким таким еще служителем. Может, у дверей служителем. А я говорю, да, хочу. Он говорит, тебе надо переселиться в Тимашевск, чтобы быть служителем. Но я переселился. В общем-то, удобство у меня было в Краснодаре, ну, на неудобство. Но я не с тем, чтобы сейчас медаль себе одеть, друзья, я так, как факт рассказываю. Я переселился в Тимашевск и поселился в том доме, где живу до сих пор. Уже 35 лет почти. И я думаю, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий или нет на улице Крупской, там, где я поселился 35 лет назад. Или нет? Жители Капернаума увидели свет великий. Там, где ты живешь, где ваша семья, видит ли народ свет великий? Если видят, друзья, и результат будет. Уверовала одна девочка. Я не помню, сколько ей было лет, но я знаю эту семью. А потом уверовала ее мама. А отец нет. И даже отец, он был очень разъярен на жену и дочь, что они приняли крещение. И даже он над ними издевался, не очень сильно, но доставлял им трудности в жизни. И вот однажды среди друзей, друзья смеяться с него начали. Неужели ты не можешь обуздать свою жену? Что она баптисткой стала. И он говорит, завели меня, а я, говорит, еще подвыпил с ними вместе. И я решил, пойду сейчас домой, сейчас я им покажу. И пошел домой. И заходит в дом с намерением расправиться с дочкой и женой. А их нету. И он говорит, и я начал из комнаты в комнату искать. Нету. Я, говорит, весь дом обыскал. Нету. А уже ночь, 11 часов, где они? Нету. Говорит, а у меня в памяти они говорили, что будет момент, когда Бог церковь заберет, всех верующих. И я смотрю, уже ночь, а их нету. Я, говорит, бегал из комнаты в комнату. И вдруг я закричал, что было силы, я просто заорал от страха, что жены и дочери уже нету. Их уже Бог забрал. И вдруг последнюю кладовку какую-то открываю, они на коленях стоят. Он говорит, и я встал и покаялся. И покаялся. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит. Я свою проповедь уже закончил. Скажи сынам Израилевым, чтоб они собирали елей. Братья и сестры, мы через сколько-то минут отсюда уедем. Ну, через час, наверное. Сейчас будет завтрак. И будем каждый день снова. И мое пожелание, и будем собирать елей, чтобы непрестанно горел светильник всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Пусть нас Бог благословит в этом. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.